исключительно хорошо. Только-только ему доложили в Румынии, все улажено. Вышинский возвращается в Москву. Сталин приказал соединить его с Бухарестом. «Товарищ Вышинский, у вас есть совершенно неотложные дела в советской столице». Перед его мысленным взором всплыло обескураженное лицо собеседника, пытающегося на другом конце провода разгадать многоходовый юмор своего непредсказуемого собеседника. «Если нет, то, может быть, вы согласитесь исполнить маленькую просьбу товарища Сталина?» Вышинский забормотал о своей готовности всегда и везде, но Сталин, отпив глоток вина, перебил: «Наши болгарские друзья будут рады встретить вас в Софии, чтобы помочь утрясти некоторые вопросы в благоприятном духе». Гарриман и Керр отправились в Москву. «Дорогой господин Вышинский», — писал Гарриман перед тем, как занять место в салон-вагоне, — «по окончании работы комиссии я хочу поблагодарить вас за ваше сотрудничество по выполнению задач комиссии. Я верю, что румынское правительство в том виде, как оно сейчас реорганизовано, выполнит решение Московской конференции». Он верил. Но для веры, как известно, не нужны ни факты, ни доказательства. Вера есть вера. Вышинский ни во что не верил. Он исполнял поручение. Вечером 9 января исполняющий обязанности премьера Добри Терпишев Георгий Димитров, пока еще просто частное лицо, без какого-либо поста, но в ореоле героя Лейпцигского процесса, Васил Коларов и другие болгарские деятели встречали Вышинского на Софийском вокзале. Здесь, в Болгарии, как и всюду, имя его окружали легенды. Теперь, простой и доступный, живой во плоти, он приехал сюда, чтобы разрубить все запутанные узлы и решить все проблемы. Мессия, не человек. И действительно, то, на что в Бухаресте ушло 9 дней, здесь заняло полтора. Днем 11 января, ко всеобщему удовольствию, составили кабинет. Вечером срочно прилетевший из Москвы Кимон Георгиев дал Вышинскому в военном клубе роскошный банкет. И прямо оттуда, веселой кавалькадой, все отправились на вокзал. Андрей Януарьевич спешил в Лондон с заездом по дороге в поверженную Германию, в город Нюрнберг. Его путь все время лежал теперь в разные страны. Они мелькали из окна самолета, с трудом отличаясь в его глазах друг от друга. Он по-прежнему оставался любителем искусств, но наслаждаться сокровищами культуры в изобилии, предлагаемыми столицами мира, которые он посещал, на это у него не было ни времени, ни возможностей. Совсем другое искусство волновало его. Особенно легко чувствовал себя там, где пересекались, сплетаясь в единый узел, обе его ипостаси – юридическая и дипломатическая. Такую возможность предоставила ему судьба в лице великих держав, принявших решение судить главных военных преступников и учредивших для этого Международный военный трибунал в Нюрнберге. Сюда, в Нюрнберг, где уже осенью 45-го началась работа трибунала, Вышинский заезжал несколько раз. И всегда вроде бы по дороге, то в Лондон, то в Париж. Зачем? Ведь никакого отношения к работе трибунала он, казалось бы, не имел. Никаким правительством ни судьи, ни прокуроры в этом трибунале не подчинялись. Никого инспектировать, никому давать указания заместитель министра ни одной из стран трибунал учредивших, конечно, не мог юридически. Зато фактически Вышинский все мог. Как в Карлсхорсте, не весть какую функцию осуществлявший и, однако же, безропотно принятый всеми, так и здесь, в Нюрнберге, он был никем и вместе с тем всем. Даже для иностранцев, а уж о советских юристах, работавших здесь, не приходится и говорить. Кстати, работали в Нюрнберге люди, стоявшие очень близко к нему. Среди судей участник больших московских процессов Иоанна Никитченко, среди обвинителей, следователей, экспертов и прочее Марк Рогинский, Соломон Розенблит, Лев Шейнин. Он был никем. Нет, он не был никем, даже юридически. под величайшим секретом, в абсолютной тайне для иностранцев –